Глава 8. Алир. Вилы грохнулись к ногам девушки. Куракава зашипела, поползла ко мне, чтобы в считанные секунды забраться на плечо и в привычной манере обвить руку. Телильер же облегченно выдохнул. «Еще раз повторяю, что здесь происходит?» Мой голос звучал грозно, но без так необходимого стального звона, который издал вставляемый в ножны меч. «Этой сумасшедшей не место в замке», — проговорил эльф, дергая привязанными к столбу руками. «Зато все мы видим, где твое место. На привязи!» — не смолчала змея. Телильер посмотрел вверх, потянулся пальцами к завязкам, выгнулся и развернулся, чтобы лучше видеть узлы. Рубахи на нем не было. Штаны вот-вот собирались съехать вниз. «А ну, не двигайся!» — опомнилась человечка и поднялась с земли вилы. «Встал, как стоял! Живо!» «Убери орудие, женщина!» — эльф заметно осмелел. «Я уже ненавижу эти вилы! Они меня сегодня целый день преследуют!» «Убей!» — не осталась безучастной Куракава. Она вновь поползла к служанке, покружила вокруг ее ног и зашипела. «Ты же хочешь! Убей его!» Человечка глянула в мою сторону, покрутила вилы в руках и, спохватившись, опустила их. Она даже отступила и склонила голову. «Прошу прощения, Аян Алир, но вот в голосе не прозвучало ни грамма требуемого смирения. Все такая же дерзкая, но уже не наглая». Этот эльф ворвался в комнату для служанок голым и лег к Нелике в постель. «Я же объяснил тебе все, ревнивица!» — возмутился эльф. «Это недоразумение. Был пьян, ошибся кроватью». «Я никоим образом не хотела нарушать вашего спокойствия», — повысив голос, добавила девушка и, сильнее сжав вилы, многозначительно посмотрела на Телильера. Человечка сделала еще один шаг от столба. «Сорвалась!» — грустно произнесла змея, понурив голову. «Слышал, эльф, тебе снова повезло!» «Зато тебе скоро достанется шипелка. Думаешь, я не слышал, как ты ее науськивала?» Куракава двинулась к эльфу и остановилась на расстоянии вытянутой ноги, чтобы тот не смог достать до нее. Она обнажила длинные клыки. Глаза блеснули хищным азартом. «Впредь спи спокойно, эльф. Тебе недолго осталось жить». «Можешь идти», — позволил я девушке, с интересом наблюдавшей за разгорающейся ссорой. Однако человечка не сдвинулась с места, отчего пришлось повысить голос. «Влади, свободно!» «Я?» — поразилась она, словно ожидала чего-то другого или же просто не хотела оставлять своего очередного любовника, не отомстив ему за измену сполна. Потоптавшись на месте, поставила вилы древком вниз и зафыркала. Едва на лицо упала прилипшая к ним грязь. Служанка отскочила и с ворчанием затрясла волосами. «Вот-вот», — подал голос Телильер, проигнорировав слова Куракавы. «Это заколдованные вилы, проклятые, не иначе. Сначала с неба на меня упал кусок земли с цветущим растением, а после я наступил на них, да так, что в голове зазвенело, как в пустой кружке. Хорошо, что мазь матушкина еще не закончилась, а то до вечера ходил бы единорогом». А девушка, не слушая любовника, отступала и отступала, пока не врезалась в стену, и с вил на нее не полетели новые клочки земли и травы. Наверное, той самой, по утверждению эльфа, прилетевшей с неба. «Видимо, пора запретить Телильеру пить, а то не только цветы начнут летать. Я еще сдерживал злость, но она уже капля за каплей просачивалась наружу». «Занятная!» Тихо прошипела Куракава, теперь тоже наблюдая за служанкой. «Закончила?» — рыкнул я. «А теперь пошла вон!» Человечка в непонимании посмотрела на меня, застыв с занесенной рукой, так и не сумев стряхнуть с головы грязь. Она поморщилась, но тут же подхватила юбку и поспешила скрыться с глаз долой. Ладонь опалила жаром. Вместо холодного спокойствия появилось пламенное раздражение. Я глянул на сжимаемую ручку трости, которая раскалилась до красна, и чуть не выругался. «Тилильер, мой замок похож на Красный дом». Сила понеслась по двору, задела не только эльфа, но и стены, землю, даже траву и растения, которые замерцали алыми точками по краям. Эльф застыл, так и не расправившись с завязками. Одна из множества тонких белых кос сорвалась с плеча. Штаны дрогнули, начали сползать, и все же съехали к обуви. Сборище шутов. Я не видел смысла впредь здесь оставаться и отправился на башню, где собирался успокоиться, вновь потянуться к стали, к хладной рассудительности, к непреклонности и безразличию. Куракава быстро нагнала меня, заняла место на плече и, явно поняв мое настроение, не проронила ни слова. Она не любила высоту, рваные порывы ветра, бескрайнее небо, нынче затянутое тучами, поэтому обычно уползала спустя 5-10 минут, но сейчас осталась и даже уснула. Сталь не подчинялась. Я взывал к ней, постоянно взаимодействовал, намеренно не выпуская из рук трость, иногда заменяя ее мечом, однако она оставалась глуха. Зато впервые на эмоции отозвался огонь. Он жил в крови, видимо, готов был вспыхнуть в любую секунду. Только обратись, дай волю, поддайся гневу. «Я смогу!» Мой голос унес ветер, утонул в моросившем дожде. «Я сдержу слово, отец!» Раздражение новой волной прокатилось по руке, однако быстро утихло. Он сейчас следил за мной с потемневших небес. Кирас с недавних пор стал далеким светилом, одним из бесчисленного множества звезд, где-то там, за густыми облаками, приветливо мигающих в ночи. «Я не такой, как ты!» «Навилы, эльфа!» Сонно вскрикнула змея, и, пробурчав нечто невразумительное про великого Гугла, снова положила голову мне на плечо. Я же еще долго стоял на самой высокой точке Фарасилиана и созидал. Давно исчезнувшие истинные никогда не нарушали спокойствие мира. Они наблюдали, были самой природой, жили с ней в гармонии. Предназначение драконов – стать горами, океанами, тихим ветром, частью земли, лесов, полей. Первые же нарушили покой. Именно поэтому теперь приходилось принимать обличие низших, жить среди них и даже выслушивать их просьбы, мольбы о помощи, брать жалкие подачки в виде убитых зверей и корзин с фруктами. «А я Налир», — с дрожью в голосе говорил следующим днем мужчина, сжимая в руках измятую шапочку. «Посевы залило водой. Да, после дождя с ваших гор обрушилось много воды и затопило наши угодья», — вторил ему второй, с волосами, похожими на солому. «Из загонов пришлось выгнать зверье», — произнес третий, робко подняв глаза. «Я услышал вас. Вступайте». Они начали часто кланяться, пятясь к дверям. Через день пришли еще два человека. Тоже ради жалоб на реку, за ночь вышедшую из берегов. И если первые жили возле самой горы, не додумавшись поселиться чуть дальше, то дома этих просителей уже стояли на равнине. Затем появились другие низшие. Мне приходилось слушать, как у кого-то утонула свинья, разбежались овцы, как уплыли установленные сети. «Не верят в тебя люди», — сказал Тилильер за ужином, на этот раз не притронувшись к вину. По дороге из замка они жаловались и говорили, что зря пришли. Они считают, что ты отнесешься к ним так же, как твой отец. Останешься глух к их просьбам. Алир, люди собрались копать рвы к Синей долине. И тем самым навредить гномам. Эльф пожал плечами. Он деловито опустил в рот мясной рулет и, неторопливо прожевав, снова заговорил. «Вот пользуешься ты моим хорошим слухом. Пользуешься. Да, люди считают, что к жалобам гномов ты прислушаешься быстрее». Следующим днем недовольных стало больше. Дожди не только не прекращались, но и усиливались. Река же неустанно росла вширь, поглощая постройки, посевы, дороги. Проблема решилась бы сама собой, если бы погода прояснилась и взошло жаркое солнце. Однако оно не торопилось разгонять тучи, поэтому снова пришлось поехать и осмотреть равнину. Вода прибывала. Я помнил несколько подобных случаев из далекого детства. Тогда отец воззвал к огню, превратил реки в клубы пара, отчего по окрестностям пополз густой туман, нисходящий пару дней. Мне же пока недоступна магия. Разъезжая под дождем, я вглядывался вдаль, прикрывал глаза от крупных капель, осматривал образовавшиеся водопады, низвергающиеся с высоких гор, предполагал, куда лучше провести глубокие рвы, чтобы не затопить пещеры гномов, увести лишнюю воду с равнины, не задеть лес эльфов и Азафиил, тоже попадающий под удар. Сила стихии впечатляла. Я долго смотрел на ранее спокойную реку и не мог не восхититься мощью бушующей природы, свободной. Единственное, с ней придется бороться. Я вернулся в замок, передал служке мокрый плащ. И даже пока он снимал с меня одежду, в мыслях продолжала господствовать образовавшаяся проблема. Рвы не помогут. Прикосновение к плечу отвлекло меня от раздумий. Я дернул им, обернулся, а служка тут же опустил голову и протянул сухое полотенце. «Вытирай, чего стоишь?» Юнец, натянув на глаза кепочку, притронулся грубой тканью к моей коже. В его движениях появилась робость. Он словно намеренно задевал меня пальцами, делал все неуклюже, медленно, неловко. Я собрался снова обернуться, но решил не обращать внимания и поднял правую руку, чтобы низший вытер сначала ее. Действия служки раздражали. Мне не нравилось, когда прислуга забывала свои обязанности, плохо выполняла работу, проявляла наглость, лезла не в свои дела. И теперь снова появился покалывающий жар в ладони. Он усиливался. «Убирайся, я сам!» — выхватил я полотенце. «Передай Эване, чтобы заменила тебя на другого, и пусть приготовят умывальню, холодную». Юнец не двинулся с места. Он стоял, опустив глаза в пол. Тонкая нить губ скривилась. «Непослушание!» Я шагнул к нему, и служка, испуганно отступив, тут же убежал, напоследок хлопнув дверью. По мокрой коже пробежал сквозняк. Он полоснул по спине, обжег холодом. Я снова разозлился, повел плечом и направился к балкону. Створки распахнулись, дождь ударил в лицо. Два шага, прыжок. Я обернулся драконом, взлетел ввысь. Стихия вознамерилась прижать меня к земле, не смогла. Позволила рассечь крыльями почти цельные струи дождя, по воздуху добраться до тех гор, с которых падали бесконечные водопады. Я кружил над ними, я осматривал местность, я вглядывался в долину. По водной глади образовавшегося озера скользило мое отражение, дракон, очертания которого размывали крупные капли. Казалось, есть выход. Как раз за водоемом шло узкое ущелье. Оно унесло бы ненужные воды в другую сторону, подальше от пострадавшей равнины. И я собрался вернуться и разрушить своими лапами часть горной породы, но вовремя заметил черноту пещер. Гномы. Сделаю это, и их затопит. Через пару часов беспрерывного парения над цепью гор пришлось вернуться в замок и отправиться в умывальню, чтобы охладиться, подумать над проблемой, готовой вскоре превратиться в нечто ужасное. Воды прибывали.